«Импланты?» – подняла она взор на собеседника. «Зачем они? Нужно кому-то установить?» «Да, их нужно установить тебе, мне», – изменилась в лице она. «Но зачем? У меня уже есть 2/50 к интеллекту. Анна, мы вскоре расстанемся. Ты вернешься на Землю, а там ни медкапсул, ни продвинутой медицины. У нас хорошая медицина», – возразила девушка. «Хорошая для вашей цивилизации, но новые конечности она отращивать не умеет. Жизнь продлить до 200 лет не может. У тебя всего 4 слота под импланты, так что нужно использовать их с умом. Антияд выведет из организма токсины, которых в загрязненном воздухе Земли и в земных продуктах хватает. Иммунный модуль позволит эффективно бороться с инфекциями. Регенерация поможет выжить в сложной ситуации. Ну, а последний модуль позволит быстрее изучить полезные профессии и шустрее соображать. Сомневаюсь, что какие-то из местных профессий могут быть полезны на Земле», – девушка демонстрировала здоровый скепсис, на что Карпов лишь тепло улыбнулся. «Не совсем верно. Конечно, какая-нибудь агрономия или база знаний колониста на Земле больше сгодилась бы, но у меня есть лишь военные специальности. Я собрал подборку, которая превратит тебя в Рэмбо. Поверь, умение выживать в любой ситуации и на ровном месте заработать денег всегда пригодится». «Мда», – поджала губы Анна. «И чем же военная специальность поможет заработать?» «Аня, ты слишком однобоко смотришь на военных. Например, в базе диверсанта есть методики инфильтрации, с помощью которых почти в любом обществе можно раздобыть новые документы и деньги. Или хакинг в программировании, в котором хоть и не учат пользоваться примитивными компьютерами, но зная общие принципы взлома космической цивилизации, тебе проще будет защитить свою информацию и в случае нужды, к примеру, взломать смартфон супруга. И это элементарные примеры. На самом деле применений в мирной жизни профессиональных навыков очень много. Ох, Дмитрий Васильевич, умеете вы уговаривать?» Она закрыла кейс. «Спасибо за подарок. Поможете установить?» «Да, конечно». Пока Дмитрий устанавливал Анне импланты, Макс нервно грыз ногти, а Виталий не менее суетно расхаживал по мостику. На их удивление, на станции выполнили их требования, невероятно шустро пригнав заправщик. Настолько быстро звездолеты тут еще никогда не заправляли. Для Линаля ничего поразительного в этом не было. Когда у нескольких тысяч звездолетов от 2-го до 8-го поколения и у 50-километровой станции одновременно выходят из строя реакторы, тут штаны наложат даже самые стойкие. Во Вселенной редко можно встретить настолько принципиальных разумных, которые под угрозой уничтожения не поделятся копеечным топливом. Разве что отмороженные фанатики вроде аркамистов, и то не факт. Стоило заправщику немного отлететь, у Виталика не выдержали нервы. «Макс, валим». «Куда?» – прекратил он грызть ногти, сосредоточившись на управлении кораблем. «В самое начало маршрута ближе к Земле», – после недолгих раздумий выдал его друг. «Понял. Прямо отсюда?» «Да, отсюда. Макс, ты что, не понял? Нам после такой демонстрации уже плевать на конспирацию. Именно это и продемонстрировал наш босс. Дмитрий Васильевич, а у тебя есть другие боссы?» – огрызнулся Виталий. «Лети уже, а то я на нервы и зайду. Все время кажется, что один из этих звездолетов оживет и расстреляет нас или у шахтеров на системниках мозги перемкнет, и они попрут на нас толпой на таран, а этого безумного псиона рядом нет». «Дмитрий Васильевич мне не показался безумным», – заметил Максим. «Несколько эксцентричный, ехидный и суровый, но вполне адекватный. Не то, что Вася. Вот у кого кукуха капитально слетела, или тот зомби», он передернул плечами. «БРР, жуть. Как вспомню, мурашки пробирают и рука начинает чесаться. Макс, что, Макс? Я 20 лет уже, Макс. Лети уже. Да погоди, Искин считает. Пара минут на корректировку осталось. Не парься, Вит. Реактор раскочегарен, движки под парами. Ща рванем из этой дыры. Через пару минут огромное количество людей и Эльдар, охреневая пуще прежнего, наблюдали через оптические приборы за тем, как фрегат «Тройка» создал окно нуль перехода и пролетел через него, после чего окно исчезло. Шок и ступор овладел наблюдателями. Больше всех оказались ошарашены Эльдар из крейсера, у которых прямо с мостика на глазах старших офицеров немногим ранее исчез капитан звездолета. Старпом, не отрывая взор от дисплея, протянул. «Что это было? Где?» – переспросила пилот, шокированная молодая эльдарка-блондинка. «Там, ах, там, ничего особенного, ничего особенного», – перевел взгляд на девицу старпом. «Ага, ничего особенного», – преувеличенно спокойно ответила она. всего лишь 0 переход, а до этого у нас и у всех крупных космических аппаратов в системе СПИС незаметно позаимствовали разгонные модули на реакторах, и капитана у нас умыкнули прямо из-под носа. Ерунда. Ну да, ерунда, криво изогнул губы Старпом. Точно тебе говорю, Вартель, серьезным тоном добавила пилот. Полная ерунда, когда сталкиваешься с псионом-телепортером запредельного ранга, а он Нинеля предупреждал, чтобы тот свалил. Предупреждал же, ну, вот и я о чем, победоносно улыбнулась пилот. Скажи спасибо этому старому Эльдару, что он спер лишь разгонные модули. Если бы он выбрал блоки замедлителей реакции, кожа Старпома практически мгновенно посерела, а его нейросеть заверещала, сигнализируя об ухудшении состояния здоровья. Спасибо, прохрипел он, покачнувшись. Бахнуло бы так, что станция и все корабли в плазму превратились бы. Вот-вот, вновь покивала блондинка. Очень гуманный и добрый дедушка с языковым акцентом эльдарского военного тысячелетней давности времен Хлоравийско-Эльдарской войны, а мог бы, механическим голосом согласился Старпом. Бедняга Нинель, он хоть должность получил по блату, дурак и самодур, но жаль пацана, естественный отбор, многозначительно констатировала пилот. В офицерской кают-компании собрались все члены экипажа фрегата, во главе стола восседал Карпов, народ переговаривался, создавая фоновый шум. «Тихо, товарищи!» – призвал к тишине Карпов. Вскоре все разговоры стихли. Земляне устремили любопытные взоры на нанимателя. «Итак, вам наверняка интересно узнать, зачем мы вас сегодня собрали?» Молодежь закивала, некоторые говорили слова согласия. Дмитрий продолжил. «Наш звездолет скомпрометировал себя. Не будем искать причины этого, поскольку это глупо. Главное, на нем больше нельзя летать. В любом месте Галактического Союза с минимальными проблесками космической цивилизации нас будут ждать неприятности. Поэтому я вынужден заявить о досрочном расторжении контракта». «Как? Почему? А зарплату нам всю заплатит? За трофей нам заплатит? А долг не потребуется выплачивать?» «А?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Карпов вскинул вверх руки и скрестил их. «Тихо!» – громко заявил он. Дождавшись, когда все умолкнут, он продолжил. «Вижу, у вас накопилось много вопросов. Поясняю, зарплату вам выплатят за полгода, поскольку контракт расторгается с моей стороны. Трофей, как понимаете, продать невозможно. Вы можете забрать свою долю с собой и заиметь кучу неприятностей со стороны властей или получить компенсацию в виде денег или ценных металлов, золота, платина. Компенсация будет рассчитываться по рыночной стоимости дальнего фронтира и пересчитана по озвученному при приеме на работу курсу. Свои пожелания по оплате выскажите Виталию. Он составит списки и подаст мне. Осталось сделать последний рывок, выполнить работы по демонтажу и монтажу кое-какого оборудования. А как же я? Спросил Виталик. Мы же договаривались на звездолет. И, изогнул бровь Карпов. Вит, ты все еще хочешь себе звездолет? Хочу. Твердо ответил он. «Не проблема. Можешь оставить себе фрегат и свою долю трофеев. Хочешь, оставайся тут. Хочешь, отправлю тебя вместе с кораблем в родную вселенную. Но учти, что свои игрушки, десантный бот и портальную установку я заберу, а заправки космических кораблей у вас вряд ли имеются». Виталий после некоторых раздумий ответил. «Я останусь тут. Местных законов я не нарушал, что смогу доказать. Нервы мне, конечно, потреплют и про вас будут расспрашивать. Но вы же не против, если я расскажу правду?» «Против, Вит, но эту проблему мы решим, не беспокойся». «Как? Память тебе сотру». «Память?» – испугался он. «Да, так что выбирай, стирание памяти или возвращение в родной мир». «Ладно, пусть будет память», – решился Виталий. «Я грезил космосом, мечтал о своем звездолете и не готов отказаться от мечты. Только можно мне купить у вас базы знаний? Тебя что-то конкретное интересует? Мне нужны все технические специальности для обслуживания и пилотирования фрегата». «Хорошо, выберешь себе нужные инфокристаллы. Медицинскую профессию тоже возьми». Карпов поднялся со стула. «Товарищи, на этом собрание объявляю законченным. С пожеланиями по оплате обращайтесь к капитану корабля». «Вит», — окликнул его Максим. «Да», — обернулся он к другу. «Я с тобой», — решительно произнес толстячок. «Макс, но ты же хотел себе купить BMW. «Ну ее», — махнул рукой Максим. «Звездолет круче. Тем более, я же не могу бросить лучшего друга. Дмитрий Васильевич», — посмотрел он на Карпова, — «можно мне тоже все базы знаний техников, как Виту, в счет моей доли трофеев?» «Без проблем, Максим», — медленным смыканием век подтвердил Карпов. После раздумий члены экипажа вынесли вердикт. Все земляне, за исключением Виталия и Максима, решили вернуться на землю. В качестве оплаты они единодушно выбрали доллары и золото. Баксы и золото Дмитрий позаимствовал в одном из банков США. С его имбовым артефактом это было быстрее и проще, чем печатать ценный металл на принтере. Сумма выплат каждому человеку за всеми вычетами выходила весьма внушительная, по 200 миллионов в рублевом эквиваленте плюс-минус. То есть большинство получили на руки по миллиону долларов, а остальное золотыми слитками. Лишь Анна и ставшая ей близкой подругой Светлана выбрали наборы различных валют, отказавшись от металлов. У Анны сумма оказалась больше, чем у прочих, поскольку Карпов, как и обещал, компенсировал ей с запасом стоимость разрушенной квартиры, а у Светы меньше, поскольку она решила оставить себе наручный эскин. Дима был уверен, что Свете так поступить подсказала Аня, а медтехник, по всей видимости, не просто так поступила подобным образом. По всей видимости, она начала изучать базу знаний хлоравийского диверсанта и поняла, что золото в России реализовать будет проблематично. В итоге она набила сумки долларами, евро и рублями. Вот только зачем на земле эскин, хотя и ему найдется применение. Например, можно зарабатывать на быстрых переводах текста с одного языка на другой или майнить криптовалюту. Но ребята не сразу покинули звездолет. Еще месяц им пришлось провести на корабле, работая в авральном режиме. Фрегат завис в двойной субзвездной системе в созвездии парусов, которая расположена на расстоянии 6,5 световых лет от Солнечной системы. От звездолета отстыковался десантный бот. С носа фрегата демонтировали портальное устройство, которое Карпов полностью переделал и зачаровал по самые помидоры, что позволило уменьшить установку до размера старого советского телевизора. Небольшой адамантиевый куб с мифрилово-рехалковой направляющей сигнала, которая толстым штырем торчала в центре короба, был закреплен на носу бота. Несмотря на 40-метровую длину и 5-метровую ширину, полезное пространство внутри бота составляло всего 72 квадратных метра. 4 отсека для десантников плюс отсек для пилотов размером вдвое меньше. Остальное ушло на броню, обшивку, место для прокладки коммуникации и систем жизнеобеспечения. Ну и половину бота занимали двигатель, реактор, топливные баки и прочее технологическое оборудование. Техники постарались на славу. Они переделали отсеки десантного судна для проживания. Вместо казенно-военных отсеков с сидушками для десантников теперь располагались уютные помещения. Спальня, кабинет-мастерская, столовая с пищевым синтезатором и обычной кухней. Размеры корабля позволяли сделать небольшую комфортабельную космическую яхту. Вышло 3 проходных комнаты 4 на 4 метра, то есть по размеру десантных отсеков. Четвертый отсек весь был занят двумя медкапсулами пятого поколения. Больше туда ничего не влезло. Между капсулами остался узкий проход, а в изголовье каждой из них имелся небольшой закуток-раздевалка. Обе капсулы были заняты пациентами, находящимся в анабиозе. Это были Ириэль в теле Карпова и Эльдар Нинель, которому не повезло попасть на глаза Линаэлю. Самым проблематичным оказалось разместить эскины. Если помещать их внутрь бота, то они займут пространство одной из комнат, которых и так немного. Жертвовать мастерской или спальней Дмитрий не был готов, тем более кухней и столовой. Поэтому пришлось подключить русскую смекалку, знания инженера и 3D-принтер. В итоге снаружи бота наверху по самому центру появился фиолетовый горб, под которым, скрытые адамантиевой броней, расположились кристаллы основного эскина линкора и научного эскина. Они работали от генератора Хиггса, который с прочим оборудованием Карпова занял почти все пространство мастерской. Свою часть трофеев в виде скафандров и оружия хлорави, медкапсулы дублирующих эскинов Карпов через портал переправил на землю в одну пещеру, которая достаточно сокрытая, сухая и, по идее, должна продержаться в неизменном виде тысячелетия. Когда все работы были завершены, Дима открыл портал в Волгоград параллельной вселенной, но не туда, откуда забрал ребят, а на окраину города. Затем он провел ритуал, с помощью которого стер воспоминания о себе Максу и Виталику. Магией же подтер данные в их нейросетях и корабельном эскине, обнулил запоминающие устройства всех корабельных дроидов, планшетов, коммуникаторов и медкапсул. Пока ребята были без сознания, а эскин проводил принудительное тестирование, Линаэль свалил на десантном боте через портал на пару десятков световых лет. Глава 27. На затерянном в океане острове в окружении электрических разрядов появилась маленькая фигурка. При ближайшем рассмотрении это оказалась низкорослая девушка. Огненно-рыжие волосы стояли дыбом, по ним пробегали электрические разряды. В глазах проскакивали миниатюрные молнии. Ее лицо было покрыто веснушками. Девушка была одета в полевую форму офицера советской армии цвета хаки, на носу очки, за спиной объемный рюкзак. На плечах можно было различить крупные майорские звезды. На поясе висела кобура с пистолетом, нож и походный котелок со вставленной в него флягой. Армейские берцы и оружие смотрелись инородными на девице ростом 1,5 метра в прыжке. При этом одежда и обувь выглядели поношенными, будто они служат своей хозяйке не первый месяц. Ковалева Наталья повела носом, словно принюхиваясь к чему-то. Вскоре ее лицо исказил хищный оскал. «Это оно!» — тихо с восторгом произнесла она. «Точно это место! Именно сюда переместился тот негодяй!» Ковалева потратила много времени, чтобы прокачать свои сверхъестественные способности. И все ради одной цели — найти убийцу или, как она надеялась, похитителя ее любимого человека, Карпова Дмитрия Васильевича. Некоторое время назад Диме прямо на ее глазах снайпер отстрелил голову. В компьютерных играх это называется хитшот. Вот только это была не игра, а реальность. Крупнокалиберная разрывная пуля разнесла голову ее любимого на мелкие кусочки. Наташа, обладая редким псионическим даром телепортера, почувствовала пространственные возмущения и подумала, что убийца тоже псионик-телепортер, только вражеский. Она бросилась преследовать его, телепортируясь по следу, как ищейка. Но в какой-то момент она будто уперлась в стену. Последний след вел куда-то настолько далеко, что ей не хватало сил и умений дальше преследовать убийцу. И тогда девушка как следует запомнила все параметры телепортационного следа и поклялась, что обязательно найдет убийцу. Потом у нее зародились сомнения в том, что погибший был ее любимым. Да, он был на него очень похож. Даже генетическая экспертиза и расследование, проведенное КГБ, полностью подтвердили личность Карпова. Но Наташа не верила в это, не хотела верить. Подсознательно она чувствовала, что убитый не ее любимый. Она заподозрила, что киллер похитил ее Димочку. По крайней мере, ей хотелось в это верить. В лучшем случае она хотела спасти любимого, в худшем – покарать убийцу. Когда на Земле началась Третья мировая война, основными противниками в которой стали САСШ и СССР, Ковалева одной из первых попала на передовую. Одна из сильнейших советских псиоников, оператор боевого робота, кроме нее мало кто мог противостоять вражеским псионикам-аркамистам, ярым последователям сашевского башка Оркома. Орком даровал некоторым своим последователям сверхъестественные способности. Они становились псиониками различных направлений и силы. В Советском Союзе научились путем убийства получать силу сверхов-аркамистов, инициируя своих потенциальных псиоников за счет дарованной своим последователям божеством силы. Ковалева поняла еще кое-что. При правильном настрое убийство псионика усиливает ее. Сила ей была позарез нужна, ведь она твердо была уверена, что чем сильнее станет, тем быстрее сумеет переместиться по следу убийцы. И она начала вырезать псиоников-аркамистов, становясь с каждым разом сильнее. Вот только у руководства КГБ были иные планы. Им нужны были живые вражеские сверхи, чтобы с их помощью создать своих людей со сверхспособностями. Действия Наташи не понравились руководству. Ее перевели из отряда пилотов больших человекоподобных роботов, БЧР, в спецназ. Совсем избавляться от псионика такой силы не стали, поскольку разбрасываться редкими кадрами во время войны никому не нужно. Но к БЧР и спецоружию девицу больше и на пушечный выстрел не подпускали. Ковалевой повезло стать одним из редких дарований, получивших сразу две сверхспособности. Помимо умения мгновенно перемещаться в пространстве, ей достался талант генерации электричества и управления им. Даже без огромного фиолетового робота и кучи современного оружия она представляла собой грозную силу. Свою идею фикс она не отбросила, просто теперь убивать псионов удавалось реже и к процессу приходилось подходить с большей выдумкой. Ее таланты в управлении сверхспособностями росли день ото дня. До войны она была поклонницей манги и аниме, а после становления псиоником оттуда черпала вдохновение. В частности из аниме некий научный рейлган. Наташа заимствовала фишки главной героини японского мультфильма Микото Мисаки, которая тоже обладала даром электрокинеза. Ковалева старалась развить неочевидные на первый взгляд грани своих талантов. В результате этого она, казалось, обрела минимум десяток сверхспособностей, хотя на самом деле это были лишь грани одной управления электричеством. Так она научилась манипулировать магнитным полем. Благодаря этому смогла летать, ставить энергетические щиты, палить вражескую технику, разгонять свои тела и сознание до недоступных человеку скоростей без вредных последствий для организма. Сослуживцы удивлялись боевой девице и травили правдивые, пусть и немного приукрашенные байки о рыжей молнии, как они прозвали Наташу, способной уворачиваться от пуль, разворачивать вражеские ракеты и посылать их обратно, бегать со скоростью истребителя, с громким хлопком преодолевая звуковой барьер, производить в тылу врага невероятные силы разрушения с помощью волшебного рейлгана. Любимым приемом Ковалевой было кидаться вражескими танками во врагов, а если учесть, что появиться она могла где угодно, хоть в штабной палатке противника, то единственное, что ее сдерживало от тотального уничтожения аркамистов на своем фронте, преступные, как она считала, приказы командования, которое запрещало Наташе подобные диверсионные акции. Ковалева разочаровалась в командирах и в правительстве родной страны, и это при том, что она до того, как стать псиоником, была ярой и упертой патриоткой, комсомолкой, отличницей и просто гением с эйдетической памятью. Ничто ее не могло переубедить в том, во что она верила. Даже множественные наглядные демонстрации магии не сразу ее убедили в существовании сверхъестественного. Чтобы разрушить до основания патриотические чувства столь упертого человека, нужно изрядно постараться, например, с голым мягким местом, то есть с одним пистолетом, что в принципе одно и то же, отправлять на самые гиблые задания, при этом запрещать по-настоящему бороться с врагами. И вот ей посчастливилось в очередном разведрейде наткнуться на большую группу психов-аркамистов. Психами советские граждане стали называть псиоников после ряда терактов с их участием. Нормальный человек покрутил бы пальцем у виска, услышав, что кто-то может назвать удачей натолкнуться на вражеские отряды из трех десятков псиоников. Но на то он и нормальный. Наташа же радовалась, как первоклашка на первой линейке, разве что в ладоши не хлопала. Для нее уничтожить такую группу не представляло труда. Вот в плен взять сложно. А что трудного для опытной девушки телепортироваться высоко в небо, зависнуть в воздухе и пальнуть вниз разогнанной магнитными полями до невероятных скоростей металлической болванкой. Тут главное, после большого взрыва поскорее оказаться в эпицентре и правильно настроиться, чтобы успеть впитать в себя силы погибших псионов. Ну и добить тех, кто не помер, что тоже чаще всего не доставляло хлопот. После той бойни Ковалева, наконец, почувствовала, что вышла на иной уровень силы и управления своими способностями. Она в который раз попыталась отправиться по следу, который навечно остался в ее памяти. Вот только, в отличие от сотен предыдущих провальных попыток, это оказалось успешной. Она чуяла, что вышла именно там, где когда-то появился убийца ее любимого. «Хе-хе-хе, тебе не скрыться от меня, Эни-Бени-Раба, Квинтер-Финтер-Жаба, я иду тебя искать». Наташа даже помыслить не могла, что в силу огромной заинтересованности Хлорави в новых крайне перспективных технологиях, этот остров находится под их пристальным контролем. Обалдевшие от неожиданного появления на острове неучтенного человека, Хлорави тут же выслали туда десантный бот последнего поколения с элитными десантниками с лучшим оснащением. Военным был дан приказ задержать девушку. Ковалева сверхчувствами уловила в небесах неестественные гравитационные колебания. Ускорив сознание, она создала перед глазами электромагнитные линзы, с помощью которых рассмотрела высоко в небе быстро снижающийся летательный аппарат в форме параллелепипеда длиной около 50 метров. Хе-хе-хе, это что-то новенькое. Аркамисты придумали новый летательный аппарат, как мило с их стороны послать за мной секретную разработку. С огромной скоростью она сконцентрировала магнитные поля, достала из рюкзака стальную болванку и послала ее в сторону НЛО. Тем временем в рубке управления десантного бота пилот Хлорави истошно завопил по каналу связи с крейсером. «По нам стреляют. Использован неизвестный тип кинетического оружия. Щиты просели на 70%. Внезапно десантный бот сильно тряхнуло. «Ка!» – завопил пилот. «Нас подбили. Мы падаем. Ух, ёп. Нет, уже не падаем». Бот подхватил гравитационный захват и притягивает к месту расположения цели. «Срочно высылайте подкрепление». «Какой еще захват?» – ответил ему дежурный. «Там кроме человеческой девушки никого и ничего нет». «Тогда совсем дела плохи», – стала бледно-зеленой кожа пилота. «Это псион. Охренеть, какой сильный псион». Когда Наташа посадила подстреленное НЛО, из его нутра высыпали 300 человек в бронескафах со станерами и бластерами. «О!» – удивилась она. Аркамисты научились делать мини-БЧР, весьма любопытно. Десантники сразу открыли ураганный огонь из станеров по цели, но вначале выстрелы поглощались защитой, что пилот, оставшийся на рабочем месте, прокомментировал командованию следующим образом. «Псион использует энергетический щит. Гипер, меня раздери, щит не слабее, чем у фрегата. Станер ему, как крейсеру бластер. Ка!» Изумленно округлил он глаза. «Что там происходит?» Сквозь помехи с шипением прорвался голос дежурного. «У нас вся следящая аппаратура и связь накрылась, как от запредельно мощного ИМИ-излучения. Это, я не знаю, как это объяснить. Десантники падают десятками, как подкошенные, вокруг вихри песка, пыль столбом, громкие хлопки, словно цель. Да нет, не словно. Она действительно двигается со скоростью в несколько махов и ударами кулаков вырубает десантников. Кулаками. Несколько махов». Голос дежурного был полон изумления. «Ты что несешь? Бронескафы девятого поколения с силовой защитой пробивают голыми кулаками. Прикинь, я сам в шоке. Ка, не знаю, как сказать, но все. Что все? Пилот, ты сегодня употреблял дурманящие вещества?» «Нет, я ничего не употреблял», — заверил он дежурного. «Все, в смысле, она всех десантников вырубила». На некоторое время в канале связи повисла полная тишина. «Что?» — неожиданно переспросил дежурный. «Вырубила. Девка Псион их всех вырубила. 300 элитных десантников, напичканных боевыми имплантами под самый край», — не поверил дежурный. «Ну да», — квадратными глазами смотрел на происходящее через визоры пилот. «А теперь она выковыривает их из скафандров». «Чё? Из скафандров, я говорю. Вскрывает их ножом, как консервные банки, и достает оттуда солдат. Да так шустро, словно она живет в ускоренном в несколько раз времени. Уже половину ребят сложила компактной кучкой». Пилот, вкрадчивым тоном сквозь шипение помех выдал дежурный. «По возвращению на крейсер пройдешь медобследование на наличие в крови наркотических веществ и на стабильность психического состояния. Ты меня понял? Слышь, ты, придурок!» Взорвался негодованием пилот. «Тебя бы сюда на мое место, я бы посмотрел на твою рожу. Я говорю как есть. Эта баба своими силами подбила наш бот, а затем притянула его к себе, потом играючи разделала 300 элитных десантников в лучшем снаряжении. А теперь? Что она делает? Рассматривает оружие. А сейчас взяла за щеки командира и растягивает их. Кваих!» Голос дежурного был полон недоумения. «Щеки? Какие щеки?» С еще большим шоком переспросил дежурный. «Командирские щеки. Ты что, тупой или глухой? По-моему, это тебе стоит пройти медобследование». А Ковалева тем временем вытерла пальцы о свой китель и прекратила разглядывать зубы противника. «Да, Наташа», — протянула она, качая головой, — «больше у Петровича самогонку не надо покупать. На чаге настояно», — говорил он, — «натурпродукт. Вот в то, что она на грибах была, верю, только это была не чага. Вон, уже зеленые человечки мерещатся. Или нет, может, это мутанты, выведенные аркамистами? ХМ, возможно. А новое оружие у них крутое, это сразу видно. И летательный аппарат неплох, хотя дизайн подкачал». Пилот вздрогнул от неожиданности, когда за его спиной раздался девичий голос, говорящий на неизвестном языке. «Привет, а что это ты тут делаешь?» Медленно повернув голову, он с ужасом обнаружил в рубке бота рыжеволосую девушку Псиона. «Она тут», — прошептал он. «Пилот». На этот раз голос был другой, грубый и командный. «Это адмирал Ведир. Выведи мою голограмму». «Есть, господин адмирал». Пилот через нейросеть отдал приказ и скинул бота, и тот вывел голограмму адмирала. Высокий с военной выправкой, он вежливо обратился к девушке. При этом его слова дублировались в виде текста на русском языке, которые из кинохлорави расшифровали по оставленным на острове методичкам и книгам. «Здравствуйте, уважаемые. Прошу извинить меня за необдуманные действия подчиненных. Я Дулас Ведир, адмирал Хлоравийской империи. Уверяю, мы вам не враги». «Ух ты!» С восторгом уставилась на голограмму Наташа. «Прикольные технологии. Тут еще и телетекст есть. Значит, вам знаком русский?» «Да, мы расшифровали этот язык, но еще и скин-переводчик не научился хорошо на нем говорить. Поэтому мы дублируем слова в виде текста», — признался адмирал. «С кем имею честь говорить? Зовите меня Рыжая Молния». «Ошибочка, значит?» «Да», — виновато склонил голову адмирал. «Еще раз прошу нас извинить. Мы ожидали совсем другого человека». «Человека?» — прищурилась Ковалева. «Да, мы ожидали, что он вернется. Но подчиненные неправильно интерпретировали приказ в случае появления пригласить его в гости», — поэтому вышел такой конфуз. Я обязан этому человеку за спасение моей дочери. Простите, я могу узнать цель вашего визита, госпожа Рыжая Молния? Я ищу кое-кого, человека, скорее всего, переспросил Ведир. Теперь я не уверена. А вы кого хотели пригласить в гости? Не знаю, знаком ли он вам. Он представился как Дима. Дима. Наташа напряглась подобно ищейке, взявшей след. Человек, светлая кожа, седые волосы, средний рост. Похож по описанию, кивнул адмирал. Я могу вывести его изображение. Дайте два. Адмирал понял эту просьбу буквально, поэтому действительно рядом с его фигурой появились два разных голографических изображения Карпова. Наташа поедала глазами каждый миллиметр голограмм. «Это он», – прошептала она. «Где он? Где и когда вы его видели?» «Простите, я могу узнать, госпожа Рыжая Молния, с какой целью вы ищете господина Диму? Он мой жених. Его похитил псионик. В смысле, человек со сверхспособностями. Нам известно, кто такие псионы», – подбирая слова, – произнес адмирал. «Госпожа Рыжая Молния, я приглашаю вас на свой звездолет. Клянусь честью офицера, что вам ничего не грозит. Вы моя гостья. Я не вправе навредить невесте спасителя моей дочери». «Ну да, после такой-то жаркой встречи», усмехнулась Ковалева. «Это ошибка, госпожа. Я сожалею, что так вышло. Все виновные понесут заслуженное наказание. Я согласна, но только при условии, что вы мне все расскажете о Диме. Всенепременно», кивнул адмирал. «В таком случае я высылаю за вами шаттл. Только прошу, не нужно его уничтожать. Там, кроме пилота, никого не будет. Солдат ребенка не обидит», грубовато ответила Наталья. «Нехай летит ваш же повоз. Если позволите, наши солдаты тоже отправятся на крейсер». Адмирал с ожиданием уставился на девушку. «Эф, не вопрос. Забирайте своих зеленых человечков. Я их слегка помяла. Надеюсь, они не помрут до лазарета. Они крепче, чем кажутся», — с облегчением выдохнул адмирал. «Я вам искренне признателен, госпожа Рыжая Молния, что вы не стали убивать моих нерадивых подчиненных. Это было невероятно великодушно с вашей стороны». «Пожалуйста», — махнула она рукой. «Псиоников и аркамистов там не было, а простую солдатню я стараюсь не превращать в фарш без серьезной на то причины. Линаэль давно свалил бы из этой вселенной и вернулся бы к мирной жизни, как Дарычьего вторжения. Но несколько вещей не давали ему покоя. Первое – стариковское тело. Некогда вечно молодому эльфу было больно от самой мысли быть старым. А уж стать вечным стариком явно не являлось верхом его мечтаний. Одно радовало – магию и бессмертие ему все же удалось себе вернуть. Мало того, чары теперь давались ему с невероятной легкостью. В этом немаловажную роль сыграли импланты и нейросети Реля, которые серьезно ускоряли скорость обработки информации, что является основным критерием в сотворении заклинаний. Испытав такое, не хочется возвращаться обратно к прежнему посредственному уровню рядового мага. Настолько же легко чары даются архимагам, но до этого еще нужно дожить. Для такого филигранного контроля и сотворения заклинаний потребуется несколько тысячелетий магической практики. Поэтому он не спешил сменить тело, хотя донор имелся. Карпову достаточно вынуть из капсулы молодого Эльдара и с помощью ритуала обменяться с ним телами, как сразу вернет себе молодость. Можно поступить более гуманно. На основе образцов ДНК Эльдара и Риля вырастить клона. Генный материал одного лишь древнего эльфа не подойдет из-за его отвратительного качества, но с помощью генов Нинеля можно избавиться от мусорных мутаций эльфа и создать превосходное тело. Оно будет даже лучше тела молодого Эльдара, более приближено к эталонному эльфийскому. Но из-за нежелания возвращаться к прежнему уровню магического оперирования оба варианта Линаэль пока забраковал, оставив в качестве запасных. К хорошему привыкаешь быстро. Отсюда следовало второе, его интерес к родной планете. Во-первых, там могли сохраниться знания по магии всей эльфийской цивилизации. Все же во времена учебы в магической академии он был средним студентом с упором на мага-природника, а эльфийская магическая наука была более многогранной. Всех ее тонкостей Линаэль не знал, как и не знали их многие эльфийские маги. Во-вторых, на родной планете могли остаться заначки архимагов. Ведь старые маги не просто так погрузились в стазис, а с надеждой вернуть бессмертие. Значит, они вполне могли оставить себе закладки на будущее. Долго прожившие эльфы, как известно, запасливы, как хомяки. Не стоит исключать обычное любопытство к истории своей цивилизации. Так человек, окажись он в будущем своего мира, наверняка испытывал бы любопытство к истории своей расы и планеты, Даже если бы человечество в привычном ему виде исчезло, к сожалению, нейросеть Риэля не содержала никаких ответов. Старый архимаг подстраховался перед переселением души в тело Карпова, полностью подчистив всю информацию на своей сетке. Ответы на свои вопросы и решение проблем Линаэль собирался найти на родине. Построив маршрут с максимальными портальными переходами на 7 парсеков, он отправился в полет к прародине эльфов. Поскольку сменного пилота у него не имелось, а тело быстро уставало и требовало отдыха, время полета увеличилось в 2 раза. 3 суток вместо 1,5 для путешествия на расстоянии 1300 световых лет. На десантном боте, системном корабле, который предназначен для полетов между звездолетами и для высадки десанта на планеты. Просто взрыв башки для местных жителей. Проблемы настигли Карпова там, где он их не ожидал. За 32 парсека до точки назначения порталы перестали открываться. Вернее сказать, порталы не открывались к точке следующего перехода, который рассчитал Искин линкора. Карпов начал пробовать различные варианты. В месте пребывания на небольшие расстояния порталы вполне себе спокойно открывались. Он начал постепенно увеличивать расстояние. Порталы продолжали открываться. Так происходило до тех пор, пока до эльфийской системы не осталось 30 парсеков. Все, дальше будто стена. Туда никак не выходило переместиться. Совершив за 3 часа 5 переходов в разные места, Дмитрий вывел на дисплей карту космоса и произвел моделирование. Выходила впечатляющая, при этом пугающая картина. Шар радиусом 30 парсеков, центром которого являлась родная звездная система Линаэля, был заблокирован от портальных, соответственно, и от гиперпространственных перемещений. Карпов с помощью Искина вычислил границу действия поля подавления. Он открыл портал в считанных тысячах километров от нее, после чего отправил бот на полном ходу в сторону границы аномалии. Все это время он удерживал открытым небольшой портал. Момент пересечения зоны подавления удалось зафиксировать по засбоившему порталу. Вначале он пошел рябью, а затем схлопнулся. Пришлось развернуть бот и полететь обратно. Когда портал снова удалось открыть, Карпов остановил летательный аппарат и глубоко задумался. После продолжительных размышлений он отправился в лабораторию и засыпал наручный эскин-артефакт множеством запросов. Получая ответы из ноосферы, он загружал данные в научный эскин и моделировал прибор, назначение которого заключается в углубленном сканировании гиперпространства. Была у него мысль получить готовый ответ о причине аномалии и способах ее обхода, но, во-первых, сложно было сформировать грамотный вопрос, чтобы не завалить эскины бессмысленной информацией, на обработку которой уйдет очень много времени. Во-вторых, получение легких ответов ведет к деградации личности мага-исследователя. Он и так слишком близко подошел к той грани информационного наркомана, когда очень сложно соскочить с ноосферной иглы. Прибор можно было бы создать и без помощи читерной информации, но на это ушли бы годы. Карпов посчитал, что это тот самый случай, когда можно использовать временный квантовый компьютер, пользоваться им постоянно, вредная привычка, не использовать вовсе, когда это требуется, тупость. Компактный сканер был собран, но появилась другая проблема. Предстояло несколько дней летать туда-обратно для снятия показаний, а десантный бот изначально не предназначен для продолжительных полетов. У него сильно ограниченный запас топлива, который подходил к концу. Пришлось решать эту проблему, благо выход имелся прямо под носом. Вот только ставить генератор Хиггса в том виде, в котором он имеется сейчас, Дмитрию казалось кощунством. Слишком низкий КПД, по его мнению. И вновь он прибег к палочке-выручалочке, загружая эскины по полной программе. В результате недельного ударного труда он полностью модернизировал свои приборы. Генератор Хиггса, молекулярный 3D-принтер, превратив его в атомарный. У обоих устройств коэффициент полезного действия приблизился к 100%. Правда, теперь это больше были артефакты, нежели приборы. Но поскольку зачарования опирались на научные знания и использовали законы Вселенной, а не чистую концепцию, то подпитки маной не требовалось. Из прочих плюсов стоит отметить, что приборы стали еще более компактными. Принтер в нерабочем положении представляет собой фиолетовый с серебристыми вкраплениями шар из нанороботов размером с футбольный мяч. В рабочем положении нанороботы набрасываются на добычу в виде материи, которую им в качестве исходной указал Искин. Под управлением Искина они преобразуют материю и печатают из нее необходимые приборы. Плюс несомненный, больше нет ограничений на размер печатной камеры. Можно забросить шар, к примеру, на астероид, а на выходе получить готовый звездолет. Впрочем, настолько заморачиваться Дмитрий не стал, а поступил проще. С помощью атомарного 3D-принтера переделал реактор бота в генератор Хиггса, который вдобавок зачаровал. Получившаяся установка стала в 10 раз меньше реактора бота, то есть размером с бытовой холодильник, в 100 раз мощнее и крайне экономичной. Остатков топлива достаточно, чтобы бот на нем при минимальном потреблении проработал пару столетий, а при максимальном лет 5. При этом генератор Хиггса всеядный, то есть в его топку можно загружать любую материю. Остальные детали пока остались нетронутыми. Это означает, что Дмитрий не может использовать всю мощность генератора, иначе перегорят энерговоды и движки. Максимум 3%, если учитывать возможность работы с тройной перегрузкой. Десятки полетов в аномальную зону области обратно с включенным сканером принесли интересную информацию. Оказавшись в обычном пространстве, Карпов достал из адамантиевого сейфа пирамидку предтечи и изучил ее с помощью сканера. В итоге исследований он пришел к выводам. В аномалии гиперпространство взбаламучено подобно искусственному водовороту в водоеме. Оно словно покрыто рябью, отчего в аномальной зоне невозможны пространственные перемещения. Пирамидка, наоборот, стабилизирует гиперпространство. В обычном пространстве два разных явления приводят к одинаковому результату. Но что будет, если с активированной пирамидкой залететь в аномалию? Именно это и проверил Дмитрий. В результате получилось открыть портал в аномальной зоне, но лишь в пределах действия пирамидки, то есть не дальше, чем на 2,5 километра. Теоретические выводы двухнедельных трудов таковы. В аномальной зоне можно летать на звездолете размером от самого малого до среднего крейсера длиной чуть меньше 5 километров, но это должен быть обычный космический корабль с гипердрайвом. Без него на модернизированном боте тут делать нечего. Пришлось Карпову открыть портал на известную ему корабельную свалку, поскольку с помощью атомарного принтера быстрее и проще починить готовый звездолет, чем сделать новый. Для создания нового космического корабля нужно иметь его данные со всеми чертежами, приборами. Это все можно добыть в ноосфере, но искины долго будут обрабатывать данные для получения итоговой модели для печати. Глава 28. В системе корабельной свалки Карпова ожидал неприятный сюрприз. Выйдя из портала неподалеку от туши линкора, маломощные сканеры бота обнаружили неподалеку 500-метровый средний фрегат «Тройку». Не военный, обычный торговец, у которого большая часть корпуса выделена под грузовые ангары. Звездолет был заколзажен по самые помидоры. На корпусе наварены внешние подвесы для небольших системных кораблей или контейнеров, в условном низу торчали две счетверенных тубы с торпедами. Два грузовых 40-метровых бота обнаружились пристыкованными к линкору. На фрегате испугались внезапно появившегося вблизи от них десантного бота, приняв его за космический аппарат со стелс-маскировкой. Пилот от испуга тут же активировал одну батарею торпед. Четыре шустрых смертоносных снаряда устремились к кораблю Карпова. Десантный бот «Тройка» изначально имеет слабенький защитный экран, способный выдержать попадание нескольких очередей мощных пехотных бластеров, но против орудий космических судов его щит ни о чем. Но это не значит, что яхта Дмитрия не имела защиты, он ведь ценит свою жизнь. Получив от сканеров бота информацию о выпущенных торпедах, Карпов тут же отдал приказ эскину о разворачивании защиты. Лишь новички, например, только что севшие в кресло пилота земляне, и опытные профессионалы в аварийной ситуации используют ручное управление. В обычных условиях летательными аппаратами Галактического Союза управляют с помощью нейросети. Отклик минимальный, информация поступает в разум мгновенно. Специализированные военные пилотские нейросети во время опасных ситуаций еще и кратковременно ускоряют скорость мышления пилота. У Димы от Ирия достались импланты, которые выполняют аналогичную функцию. Скорость мышления резко возросла, отчего казалось, будто время замедлилось. Так что, несмотря на небольшое по меркам космоса расстояние, которое торпеды преодолели за пару секунд, щит успел развернуться вокруг бота. Поскольку корабельные щиты на бот было невозможно установить, Мак использовал очевидное решение – пользоваться тем, что имеется. У него есть портальная установка и скины, способные рассчитать практически любую конфигурацию портала, например, как сейчас, яхту окружил овальный двойной портал, названный создателем зеркальным. Уже из названия понятно, как он работает. Все, что попадает в область портала, тут же отправляется обратно отправителю. О том, чтобы посылка полетела точно в отправителя, заботится Искин, заботливо корректируя конфигурацию портала. На фрегате ничего не успели предпринять, когда подарки вернулись к ним. Четыре мощных взрыва разворотили космическое судно так, что вряд ли там кто-нибудь выжил. Упс. Ну что же вы так, товарищи? Что за суицидальные наклонности? Карпов заметил, что на неисправном линкоре засуетились. Один из системных корабликов вначале включил двигатели, словно собрался взлететь, потом их выключил, будто передумал. Через 20 секунд космос огласил сигнал о помощи и началась передача по открытому каналу, которую Дима не мог не послушать. «Спасите! Помогите!» – визгливо вопил мужской голос. «На нас напали пираты!» Такой наглости Карпов не мог стерпеть. Он ответил по этому каналу. «Эй, вы там, на линкоре, а вы половых членов на завтрак не переели? Вы что несете, отморозки драные? Сначала сами неожиданно атаковали меня, без предупреждения, словно отпетые пираты. Потом сами же на своих торпедах подорвались, а теперь вопите, что я на вас напал. Наглые хуманы, да я вам остатки вашего фрегата в заднице до гланд запихаю и скажу, что так и было. Слышь, пират, да мы тебя на атомы распылим». Новый угрожающий голос исходил не со стороны линкора, а откуда-то издалека, туда сканеры бота не доставали. Пришлось Карпову использовать имбовый артефакт, который дал интересные сведения. В этой системе сейчас находилось аж полсотни фрегатов, активно лутающих более-менее целые звездолеты. «Кто там пасть на меня раззявил?» — ответил Дмитрий. «Обозначь себя, чтобы я знал, кому еще скаф через кишки пропустить». Фрегат мусорщиков, с которого прозвучала угроза, обозначил себя довольно оригинальным способом. Он пальнул из главного калибра. Звездолет находился ближе всех к линкору, но достаточно далеко, чтобы сканеры бота его не видели. Но теперь этого и не требовалось. «Эффект Даннинга-Крюгера», — сказал Карпов. «Это когда долбоебы не могут понять, что они долбоебы. Потому что они долбоебы». Он использовал имбу, в результате чего весь экипаж корабля-агрессора был телепортирован на борт системника, с которого вопили о спасении. Затем Дмитрий телепортировался на мостик фрегата, чарами переподчинил Искин, вернулся на свой бот и полетел в сторону фрегата. Остальные мусорщики не понимали, что происходит, до тех пор, пока тот же голос, уже не такой борзый, а полное охренение, провопил с системника. «Я не знаю, что за херня произошла, но я и весь мой экипаж мгновенно переместились с борта фрегата на бот, с которого шел сигнал о помощи. Я тебе скажу, что случилось», — ехидно прокомментировал Карпов. «Я с вами случился. Нихер палить по кому ни попадя. В качестве компенсации я заберу ваши корыта. Можете не благодарить за сохранение ваших жизней. Если еще кто-то хочет меня атаковать, милости просим. Только учтите, что больше звездолеты мне не нужны. Учтите и делайте выводы, товарищи». «Да ну нахер», — высказался кто-то грубым басом в открытый канал. «Я сваливаю». Карпов не следил за происходящим в космосе. Он пристыковывал бот к самопальным креплениям на обшивке фрегата точь-в-точь, как у подорванного. Тем временем один звездолет мусорщиков рванул прочь из системы. Это вызвало панику и эффект стада. Все мусорщики рванули драпать. В итоге в системе на местах остались лишь два системных судна, присосавшихся к линкору, а также фрегат и бот Карпова. И то последние суда надолго не задержались. Стоило Диме добраться до мостика фрегата, как он открыл портал к границе аномалии и покинул свалку. Звездолет удалось раздобыть, что уже неплохо. Не понадобилось тратить время на восстановление хлама из металлолома, за что стоит сказать спасибо борзым мусорщикам. Линаэль чересчур приличный эльф, чтобы нападать первым. Если бы люди его не тронули, он бы спокойно ковырялся неподалеку от них в груди хлама. Но раз уж так вышло, то даже лучше. Фрегат хоть и был третьего поколения, но разительно отличался от прежнего. Несмотря на больший размер, места для экипажа было мало, поскольку все основное пространство отведено для грузов. Движки слабее, запас топлива меньше, оружия нет. Да что там сравнивать, если пиратский корабль раньше был военным звездолетом, а это гражданская посудина. Естественно, Дмитрий не собирался плестись по гиперу со скоростью улитки. Делать новые движки тоже излишество. Он поступил проще. От бота провел в реакторную фрегата мощный энерговод, полностью обеспечив все корабельные нужды. Реактор он заглушил. Теперь оба звездолета работали от генератора Хиггса. Гипердрайв он зачаровал. Поскольку в теории гиперпространства он не силен, то использовал концептуальные чары. Для их работы использовал генератор маны. В результате магических манипуляций и минимальных переделок, занявших неделю, гипердрайв фрегата «Тройки» был прокачан до характеристик линкора «Десятки», то есть может совершать максимальный прыжок на 23 парсека со скоростью световой год за 4 минуты. Правда, разгон до выхода в гиперпространство занимает не меньше часа при полном форсаже или 3 часа на крейсерской скорости. Искин линкора «Пятерки» был слабым звеном. Он мог просчитать маршрут на те же самые 7 парсек, что и раньше. Пришлось и его прокачать концептуальной магией. Теперь во время разгона он успевал просчитать маршрут на максимальную дальность гипердрайва. Линаэль начал путешествие к цели. Первый прыжок прошел штатно. 3 часа на разгон, 5 часов в гиперпространстве, и вот его 500-метровый фрегат вылетает на краю звездной системы с бело-голубой звездой-гигантом. Сразу же он начал разгон к следующей точке маршрута. Второй выход из гипера произошел через те же 8 часов. Только на этот раз на краю системы Красного Карлика. Стоило вновь начать разгон, как фрегат застыл, будто насекомое, попавшее в кисель. Неведомая сила удерживала звездолет на месте. Карпов первым же делом активировал зеркальный щит на основе двойного портала. Сила прекратила свое действие, но появилась иная проблема. С активированными щитами невозможно было двигаться, поскольку для этого пришлось бы сделать брешь в защите для кормы звездолета. Неизвестная угроза заставила Карпова изрядно поволноваться. Без лишних раздумий он прибег к МБ, получая информацию об опасных объектах в окружающем пространстве. МДА, почесал он в затылке, глядя на карту звездной системы. И откуда тут это? Это являлось гигантским звездолетом класса «Титан» длиной 30 километров. В отличие от кораблей Галактического Союза, имеющих форму кирпича, «Титан» был похож на семечко с прижатыми к нему щупальцами двигателей на корме или на гигантского кальмара. Овальная форма с сужением в начале и конце. «Титан» находился вне зоны действия сканеров фрегата, оттого и невозможно было понять, откуда исходит угроза. Он продолжал пытаться захватить крошечный на его фоне фрегат гравитационным захватом, но луч соскальзывал с защиты, рассеиваясь в космическом пространстве. Лоб Карпова покрылся испариной. Маг оказался заперт в аномалии, способный открыть портал всего на 2,5 километра. Движки звездолета не включить, порталом не свалить. Ситуация настолько пугающая, что его разум буксовал в попытках найти выход из ситуации. Он мог бы думать долго, вот только «Титан» не дал ему времени на раздумья. Гигантский корабль выпустил рой истребителей, устремившихся к фрегату. Маленькие кораблики напоминали своим видом стрекозы. Круглая кабина спереди, сзади сигарообразное туловище, к которому приделаны 4 крыла, торчащих по сторонам в виде буквы «В». Таких истребителей была 1000. Они напоминали рой взбешенных хищных насекомых и с огромной скоростью неслись к фрегату. «Да чтоб у твоей любовницы были единорог, тентакли и 3 члена», — выругался Карпов. «Что я вам сделал?» Мирно летел себе, никого не трогал. Он стал отдавать команды МБ, чтобы выяснить, кто противостоит ему и что с этим можно сделать, но ответ, точнее, его полное отсутствие, заставило его начать производство сырья для керамических изделий. Если в ноосфере нет ответа, а «Титан», вот он, то это может означать лишь одно: кто-то, по всей видимости, создатели звездолета, заблокировали доступ к информации в ноосфере о своем детище. Логично предположить, что создателями были сородичи Линаэля. Он допускал, что опытные маги способны придумать способы блокировки информации из ноосферы, что уж говорить об архимагах. Но тогда какого орочьего детородного органа эта штука пытается его атаковать? Неужели создатели «Титана» не предусмотрели опознание эльфов через ту же ноосферу? Или нужен какой-то артефакт для опознания свой-чужой? Тем временем рой стрекоз истребителей окружил фрегат и начал облучать его различными спектрами излучений, которые отражались зеркальной защитой назад. Так продолжалось минут 10. Карпов, казалось, нашел выход из ситуации. Он в бешеном темпе с помощью научного искина моделировал конфигурацию односторонних порталов, чтобы создать непроницаемую брешь в защите для энергии двигателей и привести звездолет в движение. Внезапно стрекозы прекратили свои манипуляции и разлетелись в стороны, зависнув на расстоянии уверенного поражения своих орудий, которые у них без сомнения имелись. Нутро «Титана» покинула дюжина кораблей в виде жуков. Черные, с большими головами с рогами-бластерами, раскладывающимися из-под брони крыльями, которыми они, судя по наблюдениям Карпова, улавливали гравитационные и световые волны. Что-то вроде космических парусов, немного ускоряющих их скорость. Но основные движки располагались, где и положено, в самой Жуковой заднице. Вот только размер этих звездолетов был не меньше, чем у фрегата Дмитрия. «Что-то мне это не нравится», – пробормотал он. «Вначале сканирование, затем это». Он максимально ускорил сознание с помощью транса и в считанные секунды завершил моделирование конфигурации порталов. Вывалившись из транса и виртуального пространства научного Искина, он поспешил отдать приказ о создании новых порталов в районе кормы звездолета и форсировал двигатели. Фрегат бодро рванул в противоположную сторону от приближающихся жуков. Путь ему преграждали некоторые стрекозы, но Карпов направил фрегат прямиком на таран одной из них. Вот только стрекоза и не думали стоять на месте, она и другие истребители принялись двигаться вместе с фрегатом на той же скорости, сохраняя прежний строй окружения. Жуки двигались очень шустро. Карпов понял, что они нагонят его быстрее, чем он успеет отправиться в гиперпрыжок. Нижний мозг, он же шестое чувство и седалище, активно сигнализировал своему хозяину, что с этими жуками не все так просто. Наверняка у них найдется способ противодействовать его защите. Оттого его разум в момент наивысшей опасности родил идею, которую Карпов поспешил реализовать. Он окутал еще одним слоем порталов фрегат и телепортировался в параллельную вселенную. Подсознательно ожидая повторного нападения и тут, он не снизил скорости, продолжая разгон. Прошел час, скорость достигла пиковой, нервы напоминали натянутые гитарные струны, но ничего не происходило, совсем ничего, никаких звездолетов не появлялось, гипердрайв не срабатывал. Лишь после осечки гипердрайва Карпов обратился к сканеру гиперпространства, и оно, вот уж неожиданность, было крайне стабильным в радиусе действия пирамидки. После этого Дмитрий нервно рассмеялся. Когда он убрал пирамидку в адамантиевый сейф, звездолет, наконец, ушел в затяжной гиперпрыжок, из которого выскочил через полтора часа. Искин за час успел просчитать маршрут всего на 22,5 светового года к желтому карлику, расположенному в четырех системах от точки старта. Нервное напряжение вылилось в усталость, которая навалилась тяжким грузом на стариковские плечи. Надеясь, что ничего плохого не случится, Карпов погрузился в восстановительный сон. Была бы на этом судне медкапсула, он бы воспользовался ею, но, увы, ближайшие медкапсулы находились на борту яхты, а там покоились ценные пациенты, которых будить чревато неприятными последствиями. После сна Дмитрий чувствовал себя разбитым и усталым. Глаза все норовили слипнуться, но тревожность после встречи с неизвестным звездолетом Титаном не давала спокойно уснуть. Дмитрий вновь построил маршрут к родной планете, только на этот раз без извращений с полетами в гиперпространстве. Этот мир был похож расположением звезд. Карпов надеялся миновать возможные места засад для таких нарушителей аномальной зоны, как он. Он жалел, что не подумал о таком способе раньше. Вначале после ухода от погони он не мог трезво соображать. Сейчас же, успокоившись и отдохнув, он просто воспользовался имбой и открыл портал в эльфийскую систему, точнее, в ее отражение в этой вселенной. Непродолжительный переход через портальную гладь, и вот он на месте в системе желтого карлика. Еще один короткий переход, и уже от края системы фрегат зависает в точке Лагранжа между одной из трех лунной землеподобной планетой со схожими с Землей размером и гравитацией. Несколько заклинаний из арсенала целителя, направленных в сторону планеты с целью почувствовать разумную жизнь, принесли ответ: таковой тут нет. Обращение к ноосфере с конкретными вопросами дало понять, что эльфы тут когда-то были, но все кончились много тысячелетий назад. Масштабный катаклизм уничтожил большую часть жизни на планете, остатки которой за прошедшие века успели расплодиться. Видимо, местные сородичи Линайля решительно хлопнули дверью, совершив массовый суицид и прихватив с собой орков вместе с их башками, ежели таковые тут были. На всякий случай Карпов проверил место расположения магической академии, но обнаружил на этом месте многокилометровую воронку, как от падения гигантского астероида или мощного термоядерного взрыва. Заклинания не обнаружили магических следов, за исключением повышенного магического фона на всей поверхности планеты. В свой родной мир Линаэль собирался переходить без звездолета в районе расположения магической академии, но перед этим решил подготовиться. Фрегат остался болтаться в точке Лагранжа, бот был отстыкован и приземлился неподалеку от кратера на месте магической академии.